Коули все эти две недели приставал к моей жене. Глупо и неуклюже пытался за ней ухаживать. Стеллу это сначала забавляло. Потом я потребовал, чтобы он оставил ее в покое. Он обещал. Но стоило ему выпить, как все начиналось сначала. Мы хотели уехать. Линда, миссис Коули, упросила нас остаться. Вчера и сегодня с утра он вел себя как будто лучше. Поудить рыбу. Линда захотела пойти со мной. Стелла сказала, что останется здесь. Коули попросил у меня ружье, чтобы потренироваться в стрельбе по мишеням. Должно быть, он опять принялся за свое, и Стелла рассердилась. Мне не следовало оставлять их одних. Я в изумлении смотрел на него. Это было как в кошмарном сне. Все глядели на меня. Один из полисменов приблизился ко мне. Линда села, всем своим видом изображая грусть. Должно быть, у меня и впрямь был виноватый вид. Дрожащим голосом я крикнул: «Неправда! Все было совсем, да были шашни с Джеффом. Ты застрелила ее! Я видел, как ты ее застрелила, и ты стреляла в Джеффа тоже!» Он уставился на меня. «Линда застрелила ее!» Линда последние полтора часа была со мной. Она поймала две из этих трех рыб. И ты говоришь, Линда стреляла в меня, Коули? Куда стреляла? Покажи, где у меня рана. Линда подошла ко мне и двумя руками схватила мою руку. Пальцы у нее были холодные. Губы ее были скорбно сжаты, но в глубине ее глаз сверкнули на миг искорки триумфа. Она выглядела скромно и респектабельно в этом своем закрытом купальном костюме. «Пожалуйста, дорогой», — сказала она, — «ты не знаешь, что говоришь. Пожалуйста, успокойся, милый». Я ударил ее в лживый рот, разбил ей губы, и она упала. Они все прыгнули на меня. Они схватили меня, защелкнули на моем запястье наручники и приковали цепью к полисмену. Они потащили меня к одной из своих машин. Подъехал, и из него вышли двое. Человек с черной сумкой мельком взглянул на нас и прошел к пляжу. Меня усадили в полицейскую машину и увезли. Босвордс, центр округа, находился в 18 милях южнее. Меня арестовали по подозрению в убийстве, сфотографировали, сняли отпечатки пальцев. Я все еще был в шортах и босиком, что никак не соответствовало серьезности происходящего. Мне дали серый саржевый комбинезон, который был слишком велик для меня, так что я подвернул внизу брюки и обшлага рукавов. Комбинезон и жесткий, и от него пахло дезинфекцией. Я ответил на вопросы о возрасте, имени, адресе, росте, весе, месте рождения. Сказал, что не судим и к ответственности не привлекался. У меня было такое чувство, что разговор ведется через толстое стекло. Я видел движение губ, но слова слышал неясно. Потом меня повели по длинному коридору, и мои босые ноги шлепали по холодному кафелю. Встречные поглядывали на меня с любопытством. Сквозь открытые двери, мимо которых видны были девушки в легких блузках, работавшие за конторками, меня доставили в комнату с большим столом, пятью стульями и двумя зарешеченными окнами. Усадили на стул и велели сидеть смирно. Со мной оставили толстого краснощекого молодого человека в серых брюках и белой спортивной рубашке, перетянутой портупеей. Он сидел на столе, скрестив ноги, и перебрасывал спичку из одного угла рта в другой.